Глава третья. Ярослава. «Скорая приехала, отойди, дальше мы сами». Чужой голос выдернул меня из транса, вернув в реальность, где я все еще сидела на коленях в луже чужой крови, содранными руками и дрожащими пальцами. Оглядываясь вокруг, я увидела, как двое медиков в синей униформе аккуратно перенимают пострадавшего. Сердце билось так, что казалось, вот-вот проломит ребра. В глазах плыло, а тело почему-то отказывалось меня слушаться. Я медленно поднялась, качнувшись на ватных ногах, и только сейчас до меня дошло, в каком виде я предстала перед толпой людей, собравшихся здесь буквально из ниоткуда. Короткий спортивный топ, велосипедки и полностью измазанные чужой кровью руки. Волосы, кажется, стояли дыбом от произошедшего ужаса, а дыхание никак не хотело восстанавливаться. Среди приехавших были полицейские, сотрудники скорой, какие-то посторонние зеваки и, конечно же, Дамир с его верными товарищами. Руслан и Богдан, парни, которых сама Ярослава видела миллион раз, но лично не была представлена. И слава богу, чем меньше у нее пересечений с Султановым, тем лучше. Полицейские уже подходили ближе, явно собираясь что-то спросить, но я была на грани. «Девушка, подождите, нам нужно задать вам несколько вопросов», — обратился ко мне молодой парень в форме. Правда, голосом каким-то неуверенным. Новенький, что ли? Впрочем, я могла его понять. Видок у меня был сейчас явно не самый располагающий к разговорам. «Вон там», — я раздраженно махнула рукой в сторону Дамира и его друзей. «Парни все видели. Пусть рассказывают, что тут было. Я устала, ясно?» «Подождите, это важно», — не отступался полицейский. «А я сказала, что все сказала». Огрызнулась я, чувствуя, как внутри поднимается очередная волна гнева и бессилия. «Меня сейчас не трогайте. Я домой пойду. Мне хватит на сегодня ваших допросов. Если надо, контакты возьмите у Султанова и вызовите повесткой». Не обращая внимания на возмущенные возгласы и удивленные взгляды, я развернулась и двинулась в сторону трассы, через которую была короткая тропинка домой. Сердце бешено стучало в груди. В ушах гудело, а ноги едва держали, но я упрямо шла вперед, стараясь не думать о том, как ужасно выгляжу и что обо мне подумают все эти люди. Я просто больше не могла оставаться рядом с этим чертовым Султановым, который почему-то неизменно умудрялся появляться в моей жизни именно в самые неподходящие моменты. Однако стоило мне сделать пару шагов, как крепкая рука резко схватила меня за локоть и развернула обратно. «Куда собралась Кравцова?» Голос Дамира прозвучал холодно и властно, и взгляд его буквально впился в меня, обжигая кожу. Я вздрогнула и попыталась вырвать руку, но он лишь сильнее сжал пальцы на моей коже, заставляя смотреть прямо в глаза. «Отпусти меня немедленно, Султанов, я домой. Ты вообще ничего не понимаешь?» Мой голос сорвался на крик, в глазах уже начинали появляться слезы, которые я из последних сил пыталась сдержать. «Домой? В таком виде? Ты хоть на себя посмотри, Ярослава!» Выплюнул он раздраженно, не собираясь отпускать мою руку. Это было уже выше моих сил. Я почувствовала, как все накопленное за последние часы напряжение моментально вырывается наружу, словно плотина, которую прорвало в самый неподходящий момент. «Да что же ты за человек такой, а?» Я резко развернулась и с силой выдернула руку из его пальцев, буквально задыхаясь от возмущения и боли. «Что тебе доставляет удовольствие издеваться надо мной? Что у тебя за фетиш такой постоянно причинять мне боль? За это грёбаное утро я уже успела искупаться в чужой крови. Мне пистолетом перед носом покрутили. Дважды пообещали пристрелить. А теперь ты еще и допрос мне тут устроишь. Может, не надо на колени перед тобой упасть, чтобы ты сделал хоть что-то? Давай, я хоть раз в жизни использую твою чертову дружбу с моим братом и просто уйду отсюда, а?» Я замолчала, тяжело дыша и глядя ему в глаза. Дамир стоял передо мной, как будто окаменевший, внимательно слушая каждое мое слово. В его взгляде мелькнуло что-то странное, не то раздражение, не то непонятная нежность. Но я уже не могла понять и не хотела разбираться. «Достаточно, Ярослава. Не создавай себе иллюзий, он ни капельки не изменился». Резко развернувшись, я обошла его по касательной, направляясь прямиком в сторону тропинки через лес. Сзади больше никто меня не остановил. И я наконец-то смогла вздохнуть полной грудью. Но в груди все еще клокотало, а внутри меня закипали обиды и раздражения. Да как он вообще смеет так со мной обращаться? Мало того, что в прошлом поступил, как последний подонок, разбил сердце 18-летней девчонке, так теперь еще и продолжает действовать так, будто я все еще маленькая, глупая девочка. Мне уже давно не 18. У меня блестящая карьера, репутация, пациенты, записанные на месяц вперед. И да, личной жизни нет, но ему знать об этом не обязательно. Через несколько минут, когда я уже почти успела прийти в себя, раздался громкий автомобильный сигнал, заставивший меня буквально вздрогнуть. Я замерла на месте, даже не оборачиваясь. Вот просто чуяла, кто именно едет за мной. И это бесило еще сильнее. Огромный черный внедорожник остановился рядом. Дверь резко распахнулась, и наружу вышел этот гад. Во всей своей наглой и невыносимо притягательной красоте. Его восточная внешность с выразительными скулами, сильной линией подбородка и пронзительным взглядом темных глаз всегда сводила меня с ума. И сейчас он смотрел на меня с таким выражением, будто намеренно испытывал мое терпение. «Садись в машину, Ярослава, я отвезу тебя домой». Голос его звучал так властно и непреклонно, что я едва не задохнулась от возмущения. «Спасибо, конечно», — процедила я сквозь зубы, — «но это излишне. Тут два поворота. Я прекрасно дойду пешком через посадки». Он тяжело выдохнул, шагнул ко мне ближе. И прежде чем я успела возразить, подхватил меня на руки и практически силой затолкал в машину. «Ты совсем офигел? Отпусти!» Закричала я, пытаясь вырваться, но он быстро и ловко перехватил мои руки, а затем резко, без предупреждения, накрыл мои губы своими. Мир вокруг взорвался тысячей ярких искр. Я замерла, ошеломленная, не способная даже пошевелиться. Этот поцелуй был резким, дерзким, властным, совершенно неправильным, но почему-то сводящим с ума. В голове зашумело, дыхание перехватило. Я застыла, как статуя, пока Дамир, отстранившись, пристегивал меня ремнем. «Вас, женщин, только так и заткнуть можно», — буркнул он раздраженно. «Сказал, отвезу. Значит, отвезу». Я молчала всю дорогу, уставившись в окно и стараясь даже не смотреть в его сторону, хотя взгляд непроизвольно скользил по его профилю. Выразительные губы, густые темные волосы, широкие плечи, сильные руки, на которых выделялись красивые ухоженные пальцы. Мужчина, от которого и правда можно потерять голову. Когда мы подъехали к дому, я резко выскочила из машины, остановившись всего на миг. «Никогда больше ко мне не прикасайся, Султанов! Слышишь?» «Ярослава! Хватит! Мы это уже проходили! Забудь и оставь меня в покое! Имей совесть, наконец!» Бросила я и быстрым шагом направилась к дому, захлопнув за собой дверь. В ванной, смывая с себя кровь и грязь, я почти со злостью думала обо всем произошедшем. Ну вот почему все вот так? Не хватило ему вытереть ноги об меня тогда, так он продолжает это делать по сей день. Ну ясно же, если девушка тебя избегает, значит, не хочет говорить и пересекаться. Султанов никогда дураком не был. Все он понимает. Специально гад такое делает. Но самое страшное было в другом. Сердце почему-то забилось чаще от мысли о его поцелуе. Ох, дернул же меня черт влюбиться в лучшего друга брата, который нагло разбил сердце сразу после того, как забрал мой самый первый взрослый поцелуй.